ты это всерьез? Любой член экипажа, доверившийся Мьюту, отправится не в невесомость, а в полет. Нарби был ошеломлен. Не знаю, — возразил Эрц. У меня сложилось впечатление, что Хойланд сам верил в то, что говорил. Помимо того... Что помимо того? Весь этот бред о движении корабля? Незыблемого корабля? Нарби ударил кулаком по стенке. Да кто поверит в подобную чушь? Хойланд поверил. Ну хорошо, он религиозный фанатик, я согласен. Но ведь его фанатизм на чем-то основан. Он увидел наверху что-то невероятное и воспринял его по-своему, в виде той истории, которую нам рассказал. Мы должны были использовать его предложение пойти наверх и познакомиться с его открытием, хотя бы для того, чтобы разведать по дороге страну Мьютов. Полнейшее безрассудство. Вот и нет. Судя по всему, он пользуется огромным влиянием среди Мьютов. А то, с чего бы им заваривать эту кашу и спасать его? Если он говорит, что гарантирует безопасный проход через их страну, значит, знает, что говорит. С чего это ты изменил свое мнение? Мое мнение изменил налет. Я бы в жизни не поверил, что шайка Мьютов рискнет шкурами, чтобы спасти одного человека. Но, коль скоро это произошло, я вынужден пересмотреть свои взгляды. Абстрагируясь от рассказа Хью, могу сказать только одно. Мьюты готовы за него драться. И, по всей вероятности, готовы подчиняться ему. А если это так, на его религиозный фанатизм следовало смотреть сквозь пальцы и использовать Хью для установления контроля над Мьютами, не прибегая к войне. Нарби пожал плечами. Твои рассуждения не лишены логики. Но стоит ли тратить время на рассуждения о том, что могло бы произойти? Если шанс и был, то он уже упущен. Как знать. Хойланд ведь бежал к Мьютам. Если бы я мог как-нибудь связаться с ним, может, и удалось бы еще начать все сначала. И как же ты предполагаешь сделать это? Сам пока не знаю. Можно, например, взять охрану, полезть наверх, поймать какого-нибудь Мьюта и отправить его к Хойланду. Рискованная затея. Но я не прочь попробовать. Нарби задумался. Весь план казался ему до нельзя глупым и неоправданно рискованным. Но если Эрц не прочь рискнуть... Шансов, конечно, мало, но чем Хаф не шутит? Если Эрцу удастся осуществить свой план, то у него, у Нарби, будут развязаны руки для выполнения самых заветных планов. Уж кто-кто, а Нарби понимал, что покорение Мьютов силой будет делом долгим и кровавым, да и вообще вряд ли осуществимым. А если у Эрца ничего не выйдет, то опять же Нарби ничего не теряет, кроме самого Эрца. А на нынешнем этапе игры о жизни главного инженера вообще вряд ли стоит сокрушаться. «Так...» «Возьмись за это дело, Билл», — сказал он. «Человек ты смелый, а дело стоящее». «Хорошо», — согласился Эрц. «Доброй еды». Нарби понял намек. «Доброй еды», — ответил он и, забрав книги, ушел. Только вернувшись к себе, он сообразил, что Эрц так и не дал никакого объяснения своему исчезновению и долгому отсутствию. Эрц тоже понимал, что и Нарби не был с ним полностью откровенен. Но, зная Нарби, принимал это как должное. Основа для будущих действий была заложена. Главный инженер провел текущую проверку конвертера и назначил исполняющего обязанности вахтенного. Убедившись к своему удовлетворению, что его подчиненные справятся с работой и во время его дальнейших отлучек, он приказал вызвать к себе Алана Махани. Он хотел было выехать навстречу Алану в носилках, но решил не привлекать внимания к встрече. Алан бурно приветствовал его. Для все еще неженатого, работающего на более удачливых людей кадета, все сверстники которого давно уже обзавелись семьями и собственностью, кровное братство с одним из главных ученых корабля стало самым выдающимся событием в жизни. Оно затмевало даже все недавние приключения, полный смысл которых его невежественный ум все равно не мог постичь. Эрц прервал его и быстро закрыл дверь. «Стены имеют уши», — тихо сказал он. «А у клерков помимо ушей есть еще и языки. Ты что, хочешь, чтобы нас с тобой сунули в конвертер?» «Прости, Билл, я не сообразил». «Ладно, оставь. Встретимся на лестнице, по которой мы спускались от Джо Джима, 10 палубами выше этой. Считать умеешь?» «Даже в 2 раза больше, чем до 10. 1 да 1 — 2, а еще 1 получится 3, еще 1 — 4. Молодец, хватит. Но я больше полагаюсь на твою верность и умение обращаться с ножом. чем на твои математические способности. Встретимся как можно быстрее и постарайся, чтобы тебя никто не увидел».